История одной яблоньки. Росла в лесу дикая яблоня. Осенью упало с нее кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, поклевали и зернышки. Одно только зернышко спряталось в землю и осталось. Зиму пролежало зернышко под снегом, а весной, когда солнышко отогрело мокрую землю, зерно стало прорастать. Пустила вниз корешок, а кверху выгнала два первых листика. Из промеж листочков выбежал стебелек с почкой, а из почки наверху вышли зеленые листики. Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой, и лет через пять хорошенькая яблонька стала на том месте, где упало зернышко. Пришел в лес садовник с заступом. Увидал яблоньку и говорит: «Вот хорошее деревце, оно мне пригодится». Задрожала яблонька, когда садовник стал ее выкапывать, и думает: «Пропала я совсем». Но садовник выкопал яблоньку осторожно, корешков не повредил, перенес ее в сад и посадил в хорошую землю. Загордилась яблонька в саду. «Должно быть, я редкое дерево», — думает она, — «когда меня из лесу в сад перенесли». И свысока посматривает вокруг на некрасивые пеньки, завязанные тряпочками. Не знала она, что попала в школу. На другой год пришел садовник с кривым ножом и стал яблоньку резать. Задрожала яблонька и думает: «Но теперь-то я совсем пропала». Срезал садовник всю зеленую верхушку деревца, оставил один пенек. Да и тот еще расщепил сверху. В трещину воткнул садовник молодой побег от хорошей яблони, закрыл рану замазкой, обвязал тряпочкой, обставил новую прищепу колышками и ушел. Прихворнула яблонька. Но была она молода и сильна. Скоро поправилась и срослась с чужой веточкой. Пьет веточка соки сильной яблоньки и растет быстро, выкидывает почку за почкой, листок за листком, выгоняет побег за побегом, веточку за веточкой. И года через три зацвело деревце бело-розовыми, душистыми цветами. Опали бело-розовые лепестки, и на их месте появилась зеленая завязь, а к осени из завязи сделались яблоки. Да уж не дикие кислицы, а большие, румяные, сладкие, рассыпчатые. И такая-то хорошенькая удалась яблонька, что из других садов приходили брать от нее побеги для прищепа.